Как показывает статистика, продолжал начальник отдела СВ-1, торговля оружием вошла в тройку наиболее прибыльных видов легального бизнеса. Но если иметь в виду нелегальные сделки, то она стоит на втором месте после сбыта наркотиков. Впечатляют не суммы продаж комплекса С-300 и танка, а суммы взяток, полученных чиновниками из высших эшелонов власти. «ККК на их головы», – пробормотал начальник второго отдела, специализировавшегося на работе против разведок дружественных стран. Никушин усмехнулся. «Это уж точно. Кстати, о 3К разговор еще впереди. Кроме указанных дел, раскрыто 17 мелких, связанных с незаконной торговлей оружием непосредственно в войсковых соединениях. Идет непрерывный процесс оснащения разномастных мини-армий в городах России. К сожалению, этот криминальный торг остановить не удается. Прибалтика остается главной базой контрабандного оружия, а всех каналов поступления его в Россию мы просто не знаем. И таможня им не помеха». «Без лирики, пожалуйста», – остановил оперативника Никушин. «Что еще?» «Мы проверили заявление генерала Голышева», – продолжил начальник оперативного отдела. «Почти все подтверждается, но...» – он замялся. «На объекты наших соскорей не пустили». «По личному распоряжению замминистра Козлова, как выяснилось». Никушин коротко кивнул. «Министр обороны Гусев уже звонил ему и сделал внушение, предлагая закрыть дело Голышева, командира 112-й военной базы. Теперь надо было решать, идти ли на конфронтацию с начальством или подумать о собственной карьере». Генерал-майор Голышев принял вторую мотострелковую дивизию на территории Аджарии. Потом дивизию преобразовали в 112-ю базу российских войск в Грузии 2 года назад. Рядовых не хватало, караульную службу несли офицеры, дивизия превратилась в явно небоеспособную единицу, хотя вооружением было обеспечено под завязку. Как Голышеву это удалось, неизвестно, однако меньше чем за 2 года он буквально преобразил свою часть, превратив ее в лучшую из российских баз. Несомненно было одно – генерал принадлежал к редкому ныне типу служивых, презирающих политику, но истово попадая из-за этого в просак, поклоняющихся своему воинскому долгу. Увы, Голышев не углядел, как в недрах его подразделения свило гнездо ядовитая змея коррупции и началась тихая распродажа дивизионного имущества. Затем последовали инциденты с нападениями на склады со стороны своего же спецназа, спровоцированного службой безопасности Грузии. Появились человеческие жертвы, и генерала срочно уложили в госпиталь, откуда ему чудом удалось бежать. Никушин вздохнул. Дело Голышева было самым обычным. Таких дел в ВКР насчитывалось уже 3 десятка, и все они заканчивались одинаково – приказом министра обороны прекратить следствие для поддержания в армии надлежащего порядка. «С Голышевым повременим. Нужен нестандартный ход, чтобы обойти известные препятствия. Что еще?» Холин раскрыл свою коричневую папку и зачитал сводку по остальным делам СМЕРШа. Еще час ушел на обсуждение плана мероприятий, и, наконец, Никушин отпустил подчиненных, оставив только заместителя и подполковника Санеева, начальника 7-го подразделения, ответственного за соблюдение секретности расследований. Минут 5 они курили, пили чай, пока не явился Громов, который принес с собой не папку с документами и не видеокассету, а компакт-диск. Никушин вставил диск в приемный блок компьютера, и с полчаса контрразведчики изучали материал, представленный главным экспертом. Речь шла об утечке новейших образцов оружия, разрабатываемых в военных лабораториях, гипноиндукторы многоцелевого переносного УДАВ, именуемого самими разработчиками глушаком, генератора боли, известного под названием «Болевик», а также цифровых шифраторов, защищающих телефоны от прослушивания, микротелекамер в шурупах и шляпках гвоздей, замков, открываемых с помощью лазерного считывания рисунка сетчатки глаза или запахового индикатора, и прочей спецаппаратуры. Но главным, несомненно, были сугестр УДАВ и генератор нервных наводок. Это было уже второе поколение подобного рода оружия, не имеющего аналогов в мире. Первые действующие образцы глушаков и болевиков были испытаны в ФСК еще при генерале Елынине. «Вряд ли мы получим доступ к этим делам», – с сомнением сказал Холин. «Если сам министр не заинтересован в расследовании, никто не даст нам ходов в святая святых». «Министр подпишет разрешение в самое ближайшее время», — сказал Громов хрипловатым баритоном. «У него на хвосте висит чистилище, а эта организация работает не хуже старого стоп-крима». «Откуда вы знаете?» Холин задал вопрос вопреки желанию. Ответа он не дождался и продолжил с изрядной долей скептицизма. Но даже если это правда, руки у 3К, по-моему, слишком короткие для таких масштабов. Глаза главного военного эксперта зло сверкнули. Увидим. И все же недопустимо, чтобы наши технологии распродавались столь нагло и открыто. Виновных необходимо не то что судить, а публично казнить, чтобы другим неповадно было. Но, боюсь, все будет спущено на тормозах, если дело об утечке отдадут в главную военную прокуратуру. Мне известно, что практически все военные верхи коррумпированы. А любое дело, которое кто бы то ни было начинает с самыми чистыми и честными намерениями, оборачивается при нашей бюрократии обманом, воровством и кровью. Военная контрразведка тоже не без греха, но, насколько мне известно, вы, господин генерал, не успели запятнать себя за те полгода, что сидите в этом кресле. «Спасибо за оценку», — криво усмехнулся Никушин. «Надеюсь, вы и дальше не уроните честь мундира. Мне, например, появление в вашей конторе грозит многими бедами, однако я пришел. Итак, ваше мнение?» «Мы начнем расследование», — сказал Никушин после длительного раздумья. Прослыть нерешительным он не боялся. «По степени 4-0. В конце концов, министр не имеет права говорить «государство — это я». «А я лично работаю не на него, а на закон», — Громов кивнул, встал. «Оставьте материалы себе. Если понадобится, я свяжусь с вами. Не надо искать меня ни по каким каналам. И по делу я могу проходить лишь как свидетель. Да и то на завершающей стадии. Само собой разумеется». Главный эксперт ушел, по-спортивному подтянутый, деловитый, знающий себе цену. В кабинете некоторое время стояла тишина. Нарушил молчание секретчик. «Не провокация ли это?» Никушин покачал головой. «Нет, все правда. У меня есть кое-какие данные по утечке. Все совпадает. Но он, конечно, знает больше. И в связи с этим возникает одна проблема. Для ведения следствия нужны профессионалы высочайшего класса. Охотники, перехватчики. Есть у нас такие?» Холин покосился на Санеева. «Охотники найдутся, а ганфайтеров нет. Был один волкодав. Ушел по состоянию здоровья. Подстрелили его. А молодежь из роты захвата пока не дотягивает до супервысоких кондиций. Вы же знаете, на подготовку одного профессионала требуется лет 5-7, не меньше». «Слышал я об одном ганфайтере», — вмешался в разговор Санеев. «Класса супер или даже абсолют. Он работал на бывших начальников СМЕРШа, Ивакина и Дикова. Но год назад он исчез. Откуда такие сведения? Секретчик я или нет? В компьютере раскопал. Случайно. Но, судя по регалиям, профессионал он великий. Надо его найти». «Найти надо», — согласился Никушин. «Попытайтесь оба по своим каналам. Я тоже кое-что слышал о нем. Таких спецов наберется всего 50 на всю планету. Так что овчинка стоит выделки. Если удастся его найти и уговорить вернуться...» Никушин не знал, что он уже третий, кто говорит эти слова.